7. Площадь Белой Богородицы, 2. 18 ноября 2016 года, пятница. 3 часа спустя уже в безопасной Витории я полз как улитка домой из больницы Сантьяго, куда нас доставили, чтобы исключить возможные повреждения помимо переохлаждения и нервного истощения. Я хотел одного — спать. Сухой матрас и родимое уютное одеяло. Полумрак спальни, где я чувствовал себя надежно, где не страшна никакая буря. Одним словом, дом. Должно быть, был уже полдень, когда я услышал, как кто-то открыл дверь в мою квартиру. Я одним прыжком вскочил с кровати, я так и не уснул и практически не отдохнул. Я по-прежнему был слишком напряжен и не мог сомкнуть веки. Насторожившись, хотел крикнуть: «Герман, это ты?» Но изо рта вырвался только гортанный звук, который не разобрал бы даже я сам. В полной растерянности я выскочил из спальни и увидел на кухне дедушку с пакетами из мясной лавки. «Твой брат сказал, что ты провел ночь в горах, сынок». Я рассеянно кивнул. «Ты, должно быть, еле держишься на ногах. Садись, я принес тебе мясо, чтобы пополнить силы». «Спасибо, дедушка», — улыбнулся я. Не было способа убедить дедушку перестать обо мне заботиться. Не то чтобы он меня баловал, наоборот, он скорее отрубил бы себе руку, чем сделал какую-нибудь поблажку нам с Германом. Просто он точно знал, в какие моменты мне нужна была его помощь. Я сел на диван в гостиной, машинально глядя на белые балконы с восточной стороны площади Белой Богородицы. Включил мобильный и увидел сообщение в WhatsApp. Но первым делом я открыл почту и отправил долгожданное письмо, написал своему неврологу Диане Альдеко и попросил контактные данные логопеда, чтобы как можно скорее начать реабилитацию. Ответ пришел через минуту. Я назначил встречу и дал себе слово, что не отменю ее и не опоздаю. Затем вошел в WhatsApp, сообщение было от Тасио. По-видимому, он узнал что-то еще о чудесном котле, который там, в горах, унес с собой жизнь 2 человек, моего коллеги и моей первой девушки, ни больше, ни меньше. «Тасио, вчера не смог ответить тебе, нас завалило градом в туннеле. Все в порядке?» — написал он. «Не для всех, к сожалению. Прости, мне очень жаль. Я понимаю, это случилось внезапно, и все-таки продолжим, если ты не против. Так, говоришь, ты что-то нашел? Давай, выкладывай». «Выкладывай? Ого, Кракен. Вижу, что ты действительно восстановился, раз так хорохоришься». «Тасио, не утомляй меня», — нетерпеливо ответил я. «Ты не представляешь, какой день у меня впереди. Итак, к делу. Окей. На фото, которое ты мне прислал, действительно изображен кабарсанский котел, найденный в Кантабрии в шахте Пенья-Кабарга столетия назад. Это примерно 900-650 год до нашей эры, бронзовый век. Типичный представитель ирландских или британских котлов и очень напоминает те, что были найдены в Дублине или Баттерсе. Считается, что эта штуковина использовалась в религиозных церемониях. Ты имеешь в виду кельтские ритуалы? Типа того. Раньше он выставлялся в музее древнейшей истории Кантабрии в Сантандере, но несколько недель назад его забрали на временную экспозицию в частном музее. Он называется МАК или музей археологии Кантабрии. Вскоре они сообщили о краже, но новость не вышла за рамки обзора в местной газете. Я знал руководство МАК, братьев Кастильо, историка и археолога. Мы познакомились несколько лет назад, когда я проходил практику по криминальной психологии в полицейском участке Сантандера. И несколько странных убийств с головой погрузили меня в сложное расследование. Они шли навстречу, всегда. Это была хорошая новость, такое знакомство явно не помешает. «Есть какая-то связь между этим котлом и туннелем Сан-Адриан?» — спросил я. «Я поискал кельтские корни, которые могли бы связывать котел и туннель. Ты же знаешь, в этих местах всегда существовали легенды о подземных ходах, связывающих отдаленные районы. Поговаривают, что в туннеле Сан-Адриан есть галерея, ведущая к некоему колодцу. Якобы одна женщина из Зигамы пошла стирать белье к этому колодцу и пропала. А затем в ручье Итуруцаран, в Арае, деревне недалеко от Залдуанда, нашли человеческую руку. Так, пока все ясно, что еще? В том самом урочище в Арае был найден Ара, римский алтарь, посвященный нимфам, всего в 100 метрах от местного металлургического завода на реке Зираунза. Алтарь нашли в воде, буквы едва читались, но кое-что можно было разобрать. Нимфы римские. Нимфы – божества источников, прудов, рек. Они существовали до римлян, которые, как тебе известно, адаптировали и присваивали религиозные верования завоеванных народов. Происхождение нимф кельтское, индоевропейское. Это три матры, триада богинь-матерей. Очень популярный культ, распространившийся более 2000 лет назад по Центральной Европе, Галлии, Британии. А как связан котел с этими божествами? Не перебивай, Кракен. Ты стал более нетерпеливым с тех пор, как разучился говорить. Эта триада связана с плодородием природы и человека. Имеется в виду в основном женское чудородие. Матры связаны с гении Кукулати. Они хранители Троицы, которая изображается в виде трех фигур в капюшонах и отвечает за плодородие. Посылаю тебе несколько фотографий. Гении Кукулати у континентальных кельтов божества-хранители, которых изображали на посвященных им алтарях в плащах с капюшонами. Отсюда и наименование «колпак-капюшон». Я просмотрел фотографии, рельефные изображения трех фигур в капюшонах, неплохо сохранившихся, несмотря на древность. Форма капюшона наводила на мысль о фаллической символике этих хранителей. «Говоришь, они защищают чадородие, ты имеешь в виду беременность?» «Ты меня опередил, да. Они покровительствуют беременным. А что, это тебе о чем-то говорит?» Я не стал рассказывать Тасю о том, что рядом с котлом находится жертва, беременная мертвая женщина. А в нескольких метрах мы нашли ее куртку с капюшоном. Эта троица крепко засела у меня в голове. Два местных жителя, горца, отец и сын, и с ними Аннабель. Интересно, эти двое тоже были в капюшонах? Ладно, ты нашел что-нибудь еще? На данный момент это все. Если ты дашь мне какие-либо подсказки, что именно я должен искать... Думаю, этого более чем достаточно, Тасё. Очень тебе благодарен и невероятно ценю твои знания и готовность помочь. Взаимно. Обращайся, если понадобится помощь. Договорились. Ты тоже пиши, если еще что-нибудь вспомнишь. А теперь отключаюсь. Одна просьба. Если расследование увенчается успехом, сообщи в прессе Витории, что я тебе помогал. Это уже слишком, подумал я. Забыв об одержимости Тасио Артиса де Сарата восстановлением своего пострадавшего реноме. Затем я прочитал сообщение от Германа, которому первому написал, что мы спасены, и все утро младший брат засыпал меня вопросами, здоров ли я. Я в порядке, Герман. Дедушка у меня готовит картошку с чариса и чичикис. Будет кормить меня на убой. Знаю, я сам его об этом просил. Могу я увидеть тебя сегодня вечером после работы? У меня деловая встреча. Увидимся в выходные. В Вильяверде мне нужно будет передохнуть. Герман не возражал. Он плотно опекал меня с тех пор, как мне выстрелили в голову. Но ведь и он пережил свою драму, и виновен в этом был я. Мартина погибла из-за моей нерасторопности, из-за того, что я вовремя не поймал Нанчо. Поэтому я всячески потакал его настойчивому желанию контролировать меня, при том, что терпеть не мог отчитываться кому-либо о своих приездах и отъездах. Я помог дедушке накрыть на стол и позволил ему отвлечь меня рассказом о разрушениях, которые буря вызвала в огороде. Вильяверде тоже досталось, хотя это не шло ни в какое сравнение с градом, обрушившимся на туннель. Тревожно поглядывая на небо, которое по-прежнему грозило дождем, я составил краткий отчет о Кабарсанском котле и его связи с туннелем Сан-Адриан и распечатал его на принтере. Я решил временно отложить свои первые впечатления об убийце или убийцах. Прежде следовало выслушать экспертизу и криминалистов, и только потом делать выводы. Но голова моя была занята исключительно тем, что я видел в Сан-Адриане. Я попрощался с дедушкой, который заверил меня, что отлично доберется до Вильяверде на автобусе, и направился в свой бывший кабинет на Порталь де Форонда. Я не знал, как мы с Альбой будем встречаться ежедневно после того, в чем она мне призналась. И все же все мои сомнения, возвращаться к работе или нет, остались позади. Мной овладела новая одержимость. Я не хотел отказываться от этой охоты. Я был измотан физически и морально, но горел неизбывным желанием раз и навсегда забыть двойное убийство в Дальмене и полностью погрузиться в дело Аннабель Ли, а параллельно в занятия с логопедом, который покончит с моей афазией.